Глава 17. Ми-ми-ми. Ту-ду-ду-ду! Ду-ду! Тра-та-та-та-та-та-та-та-та! Константин пришел в себя. Это было что-то. Просто потрясающе. Фейерверк взрывающихся перед глазами чисел, в основном двоек и еще каких-то. Пляшущие строки и нереальная наполняющая душу божественная благодать. В сознании разлетается искрами тройка и ноль. Снова фанфары, переходящие в барабанную дробь, ноль исчезает, появляется единица, двойка, еще одна тройка. Фанфары не переставая играют, но барабанов больше не слышно. 3 и 4, 3 и 5, 3 и 6. Аве Мария, как хорошо-то! Господи, неужели он уже в раю? Чувство такое, что разве именно в раю испытать можно? Наслаждение внезапно схлынуло, оставив лишь слабую тень. Но даже этой тени за глаза хватало, дабы рыцарь ощущал небывалую бодрость духа. Радость, разбавленную таликой печали, да и что там говорить, счастье. Счастье человека, узревшего пусть и одним глазком райские кущи. Константин огляделся. Он все там же, лежит среди мрачных склепов. Лежит на чем-то мягком и бесформенном. Аве Мария! Рядом с ним сидит... Стоит? Валяется? Один из мелких розовых колобков, порожденных лихоманом. И горько плачет. Прозрачные слезы текут по веснушчатым щечкам, длиннющим ресницам, носу и даже ушам. Точно. У шарика размером чуть больше головы барона есть маленькие аккуратные ушки. Колобок всхлипывает, скулит и все время лопочет «ми-ми-ми». Рыцарь присмотрелся. Нет, не красная надпись. Фиолетовая. Вот сейчас отдохну минуточку, — подумал Полбу, — и раздавлю это исчадье. Интересно, а где остальные? Их же несколько было. Колобок подкатился к барону, печально и серьезно посмотрев ему в глаза, и сказал «ми-ми-ми». И, уткнувшись носиком пуговкой в геройскую подмышку, захныкал еще жалобней. Константин хотел было оттолкнуть тварь, но на одной руке он лежал, а вторая все еще была приклеена к застрявшему в шкуре лихомана мечу. Шкура хоть и сдулась уже изрядно, но меч не отпускала. Рыцарь приподнялся, с трудом перевернулся, колобок откатился на пару шагов и вполне отчетливо произнес: «Ави Малия!» Полбу моргнул. Заявление головастика меняло дело в корне. Инфернальная тварь просто не могла произнести святое имя, а следовательно... Следовательно? Что именно следовательно, крестоносец не знал. И решил проконсультироваться у епископа, пусть и православного. Во всех спорных ситуациях еще с раннего детства Константин привык спрашивать совета у святых отцов. А тут она такая спорная, что дальше вообще некуда. Повозившись, сел. Прислушался к себе, покрутился, поерзал. Вроде цел. Странно. Этот урод его так бил и тряс, что все кости должны быть переломаны. Да и были. Константин отчетливо помнил, как хрустели ребра, ломались ноги, и красная полосочка все убывала. «М-да», — подумал барон. «Наверное, стойкости маловато. Не нужно было второй раз ловкачество, духовность и успешность эту повышать. Вот испортил 3 очка, и кончилась жизнь. Вон, за место тройки двойка светится. Убил меня лихоман этот все-таки. Но, слава Господу, воскресил он верного воина своего, как и обещал мудрый Барамир. Непременно нужно будет отблагодарить старика за науку. Слався, Господь!» — пробормотал крестоносец. «О, свободные очки появились. 1, 3 и 0. Вот и зачем его писать, этот нуль, если он не значит ничего?» Константин не понимал. Но решил, пока тут еще кто не выскочил, увеличить-таки себе стойкость. Вот 1 очко есть и еще 3. Стало быть, на минутку задумался, 4. Пока он соображал, колобок вновь подкатился и потер созареванной щечкой о кожаный подкольчужник. «Слався, Господь!» «Хм...» — подумал рыцарь. «Уродец уродцем, но, видно, нет в нем зла. Молитве святой его, что ли, научить? А что, али бабута крестили когда-то? Принял его Христос? А мавр раньше вообще непонятно в кого верил. Благое дело будет. Но сначала блымс-блымс-блымс. Свободные очки кончились, и рыцарь почувствовал себя намного увереннее. Вот полосочка стала даже на вид плотнее и ярче. «Теперь пусть выскакивают враги. Со всеми с божьей помощью справлюсь», — подумал он. «Вот только бы меч освободить. Или хотя бы руку». «Ну, малыш, повторяй за мной. Отче наш». «Отче нас». «Иже еси». «Изи еси». «Аминь». «Аминь». Что-то вдалеке грохнуло. Небо осветилось яркой вспышкой. На мгновение наступил день. Полбу от неожиданности зажмурился, а когда открыл глаза, ярко-фиолетовая надпись над колобком превратилась в бледно-оранжевую. «Что бы это значило?» — подумал рыцарь. Протянул руку и погладил головастика. Тот довольно мяукнул. «Ми-ми-ми?» — спросил он. «Ми-ми-ми?» «Не понимаю», — пожал плечами барон. «Наверное, придется еще раз полбу от графа получить». «Да че тут понимать ты?» Внезапно раздался сзади незнакомый полупьяный голос. «Он спрашивает, ты его мамка или папка?»